Глава 7. Мы договорились провести тренировку уже этой ночью, ведь я сильно отставала от остальных, и мне нужно было поскорее это исправить. Когда с одной из проблем было покончено, настроение заметно улучшилось. До начала лекции по теории магии оставался примерно час, и я решила прогуляться по академии. Замок был огромен. Наверное, и за 100 лет не удалось бы изучить каждый его уголок. Но мне это и не требовалось. Главное – запомнить расположение комнат для занятий, тренировочного зала боевиков, столовой и библиотеки. Стоило подумать о книгах, как я вспомнила о том, почему так стремилась попасть в академию. Архив! Неплохо было бы разузнать, где он находился. Для этого я свернула в северное крыло и заглянула в библиотеку. Кроме десятков тысяч книг, древних фолиантов на мертвых языках, проклятых свитков и тому подобного, здесь были еще карты, схемы и чертежи, в том числе и план Академии. Я подошла к кафедре библиотекаря и позвала. «Здравствуйте!» Откуда ни возьмись, передо мной возникла пожилая женщина, похожая на призрак из-за бледности кожи и чрезмерной худобы. «Чем я могу вам помочь, мисс?» — спросила она свистящим шепотом. «Я бы хотела взглянуть на план Академии», — сказала я и на всякий случай прибавила. «Просто я новенькая, а замок такой большой, что трудно сориентироваться». «Секция 10, шкаф 5, полка 3», — скороговоркой выдала библиотекарша. «Что-то еще?» «Нет, спасибо», — воскликнула я и облегченно выдохнула. К счастью, она ничего не заподозрила. Библиотекарша кивнула и вернулась на свое место, а я пошла в указанном направлении. Вся секция 10 была посвящена Академии. Тут были книги по ее истории, биографии основателей, портреты выдающихся выпускников и прочее. Я нашла шкаф 5 и на полке 3 обнаружила несколько свитков с чертежами Академии разных лет. Как оказалось, за свою долгую историю замок не раз перестраивался, но меня интересовали последние изменения. Вытащив нужный свиток, я прошла к свободному столу и развернула его. Так, сначала необходимо было разобраться в схеме и найти уже известные мне места. Я провела пальцем по гладкой бумаге. Вот южное крыло со студенческим общежитием. Если спуститься на первый этаж и пройти по главному коридору, то можно попасть в столовую. Мой палец двигался по тому маршруту, которым я прошла сегодня утром. Здесь внутренний дворик, где я разговаривала с Патриком. Хорошо, пока все было понятно. Ага, а вот и северное крыло с библиотекой. Отлично, где же архив? Я стала внимательно изучать карту квадрат за квадратом. В процессе выяснилось, что в академии был бассейн, видимо, для тренировки водной магии. Еще я нашла отдельный бальный зал и закрытое помещение наподобие темницы. Возможно, когда-то там запирали магов, которые могли представлять опасность для окружающих. А вот архива нигде не было. Что за невезение? Раз в правилах написано, что личные дела всех студентов бессрочно хранятся в академии, значит, архив должен быть на схеме. Я решила еще раз пройтись по карте, шаг за шагом, тщательно перепроверяя каждое обозначение. Наконец, мое внимание привлек спуск в подвал под восточным крылом. Как раз в этой части замка жили преподаватели. Располагалась администрация и кабинет ректора, а под ними был спрятан архив. Надежно и опасно, по крайней мере, для меня. Во время своей тайной вылазки я рисковала наткнуться на кого-то из преподавателей. И почему все непременно должно быть так сложно? Нет, отказываться от своего плана я не собиралась. Я обязана была узнать, кем была моя мать и почему она меня бросила. Единственное, придется немного подождать и как следует подготовиться к проникновению в архив. Вернувшись в спальню после занятий, я сделала вид, что готовлюсь ко сну. Приняла душ в общей ванной комнате и переоделась в ночную сорочку. Меган весело щебетала о том, как прошли ее первые занятия, о преподавателях и студентах с ее факультета. Я тоже рассказала о своей неудаче на тренировке у боевиков. Меган мне посочувствовала, ну или сделала вид. В конце концов, мы обе легли в кровати, а затем с помощью заклинания потушили магические огни, и комната погрузилась во тьму. За день я успела сильно устать, но мне сейчас ни в коем случае нельзя было расслабляться. Нужно было дождаться, пока Меган заснет, а затем незаметно выскользнуть из комнаты и пойти в тренировочный зал, где меня должен был встретить Патрик. Поэтому я лежала в кровати, изо всех сил борясь со сном, и прислушивалась. Сначала мне казалось, что в комнате стоит абсолютная тишина, но спустя некоторое время я стала различать шорохи и скрипы. Меган несколько раз перевернулась с одного бока на другой, шуршала, поправляя одеяло и подушку, шмыгала носом, но в конце концов успокоилась и умиротворенно засопела. Я выждала еще немного времени, а затем выбралась из кровати, накинула на плечи халат и, стараясь создать как можно меньше шума, пересекла комнату. Со стороны Меган по-прежнему доносилось сопение. Я осторожно приоткрыла дверь, юркнула в щель и быстро пошла по коридору в сторону тренировочного зала. Патрик говорил, что по ночам академию патрулирует комендант с помощниками, но он в основном проверял склады, оранжерею и другие подобные места. Пустой тренировочный зал боевиков не представлял интереса ни для него, ни для студентов-нарушителей. Разумеется, не считая меня и Патрика. И тем не менее, я старалась ступать как можно тише, и перед каждым поворотом обязательно останавливалась и заглядывала за угол. Когда речь идет о нарушении правил Академии магии, предосторожность никогда не бывает лишней. В итоге мне удалось добраться до тренировочного зала без происшествий. Патрик уже был на месте и рассматривал учебные мячи. «Привет, спасибо, что пришел», — поблагодарила его я. Патрик пожал плечами. «Мы ведь договорились», — сказал он, а затем окинул меня скептическим взглядом. «Ты выбрала не самый удачный наряд для тренировки». Я и без него это знала, поэтому фыркнула. «А что мне оставалось делать?» — спросила я. — Если бы я легла спать в тех ужасных брюках, моя соседка заподозрила бы неладное. — Думаешь, она бы тебя сдала? — уточнил Патрик. Теперь пришла уже моя очередь пожимать плечами. Откуда я могла знать, как поступила бы Меган? Но после случая в столовой мое доверие к ней пошатнулось, и рисковать я не хотела. «Ладно, теперь уже все равно, ничего не изменишь. Давай тренироваться так, как есть», — предложил Патрик и протянул мне меч. «Возьми вот этот, он более-менее легкий и по росту тебе подходит». Я схватила железяку обеими руками. «Не напрягайся так, расслабь немного плечи», — посоветовал Патрик. Я бросила на него злой взгляд. «Такому здоровяку, как ты, легко говорить», — обиженно воскликнула я. Патрик засмеялся. «Ну да, у моих родителей своя мельница, так что я с малых лет таскал мешки с мукой, вот и натренировался». С гордостью сообщил он. «А я с детства замешивала тесто. Правда, сейчас от этого никакого толку», — пробубнила я. «Не кисни», — подбодрил меня Патрик, а затем показал первое упражнение из тех, что мы выполняли на утренней тренировке. Я попробовала за ним повторить, не торопясь, контролируя каждое движение. Патрик оказался на удивление терпеливым учителем. Он по нескольку раз объяснял мне одно и то же и не забывал хвалить даже за маленькие успехи. Отработав таким образом несколько базовых упражнений, мы решили на этом закончить. «Если сильно перенапрячь мышцы, то утром не сможешь встать с кровати», — сказал Патрик. «Так что иди отдыхай, ты молодец». «Ты тоже», — ответила я. «Закончишь академию и сможешь сам стать преподавателем». Патрик лишь отмахнулся от моих слов. «Куда там? Раз даже студентов из простых семей не хотели сюда принимать, то представь, как эти аристократы разорутся, если кто-то из нас попытается устроиться на место преподавателя». Он покачал головой. «Нет, этому не бывать». «Но ректор вроде придерживается более прогрессивных взглядов», — заметила я. «Да, он молодец», — кивнул Патрик, а затем с подозрением на меня покосился. «Ректор тебе нравится, да? Между вами что-то есть?» «Нет, конечно». «Ты что такое говоришь?» — принялась возмущаться я, предательски краснея. «Ага, все с тобой понятно», — усмехнулся Патрик. «Да не нравится мне этот Уильям Дорсет!» — воскликнула я и для пущего эффекта топнула ногой. Патрик примирительно поднял ладони. «Хорошо, хорошо, я понял. А теперь пойдем спать. Завтра рано вставать», — сказал он и направился к выходу. «Спокойной ночи!» «И тебе!» — ответила я. «Вот зачем было вспоминать Уильяма Дорсета? Почему, что бы я ни сказала и ни сделала, мои мысли рано или поздно возвращались к нему?» Следующую неделю я страдала от хронического недосыпа, потому что ночами тренировалась с Патриком, а рано утром бегала на кухню, чтобы приготовить выпечку в рамках нашего договора. Зато мои навыки обращения с мечом заметно улучшились. Разумеется, я по-прежнему сильно уступала остальным боевикам, но для пекаря сумела неплохо наловчиться орудовать железякой. Поэтому утром, перед вторым практическим занятием с Уильямом Дорсетом, я пребывала в радостном возбуждении. Не терпелось показать ему, а заодно и всем парням, чему я успела научиться у Патрика. В столовой я не могла сдержать улыбки, чем вызывала косые взгляды боевиков. Но мне было все равно. Сегодня я отыграюсь за свой недавний позор, и даже ужасные брюки не смогут испортить моего триумфа. Я бросила взгляд на преподавательский стол и быстро нашла Уильяма Дорсета. Он вел светскую беседу с другим деканом и казался совершенно невозмутимым. Мое сердце забилось чаще. Почему-то мне было важно продемонстрировать ему свои успехи. Хотелось, чтобы ректор перестал воспринимать меня как чудачку, случайно попавшую в академию, а увидел, что я достойна быть здесь. Я отвела взгляд от Уильяма Дорсета и тут же наткнулась на Патрика. Он ухмыльнулся и поднял бровь, явно намекая на мою влюбленность в ректора. Я возмущенно поджала губы и хотела кинуть чем-нибудь в Патрика, но тот вовремя вышел из-за стола. Вот же фантазер! Я проводила его негодующим взглядом и тоже поднялась. Пора было собираться на тренировку. Быстро добравшись до комнаты, я заметила, что дверь была приоткрыта, а изнутри доносилось шуршание. Что там происходит? Я вошла внутрь и увидела на полу несколько коробок и чехлов для одежды, а рядом с ними Меган. Заметив меня, она мгновенно отскочила в сторону и заулыбалась. «Посыльный принес это для тебя», — сообщила она невинным голоском. Я оглядела коробки. На каждой красовалась золотая эмблема «Мадам Стюарт», название самого дорогого ателье в нашем королевстве. Странно, мне такие наряды точно были не по карману. «Не знала, что ты одеваешься в подобных местах», — заметила Меган с явным сарказмом. «Кажется, здесь произошла какая-то ошибка», — растерянно проговорила я. «Правда?» Обрадовалась Меган и потянулась руками с длинными ноготками к самой большой коробке. «Тогда я могла бы...» «Подожди!» — воскликнула я и выхватила коробку у нее из-под носа. «Тут есть записка». Меган скисла, но продолжала поглядывать на вещи, словно стервятник в ожидании добычи. Очевидно, она хотела прибрать одежду к рукам и ждала подходящей возможности. Я взяла конверт из плотной дорогой бумаги и вытащила оттуда листок с короткой надписью «Выбросите ужасные штаны. U.D.». «Уильям Дорсет? Выходит, эти коробки прислал он?» Все еще сбитая с толку, я открыла первую и обнаружила там новенькую форму для тренировок. «Боги!» Я не смогла сдержать восторженного вскрика, а затем вытащила одежду из коробки. «Какая ткань! И цвет так хорошо подходит к моим глазам!» В порыве восторга я открыла остальные коробки. Уильям Дорсет прислал мне несколько комплектов униформы на все случаи жизни. «Потрясающе! А что же в чехлах?» Я взяла один и увидела, что к нему тоже прикреплен конверт. Записка внутри снова была короткой. «Это в качестве компенсации за кексы. Но больше ничего мне не приноси. U.D.». В чехлах оказались вечерние платья. Я как зачарованная смотрела, как струится тончайший шелк, пока меня не отвлекла Меган. «Эти наряды тебе прислал ректор?» Удивленно воскликнула она, без спроса прочитав первую записку. Я постаралась принять невозмутимый вид и пожала плечами. «Ну да, а что в этом такого?» Меган зло усмехнулась. «Ничего, вот только мне ректор одежду не покупает», с раздражением заметила она. «Интересно, за какие заслуги ты удостоилась такой чести?» Ее намек был прозрачен и заставил меня залиться краской. «Просто я учусь на его факультете, поэтому ректор заботится обо мне», — быстро проговорила я. «У меня же не было брюк, и я не могла нормально тренироваться, и денег на заказ одежды у моей семьи не так много. Вот ректор и помог. Он и к другим студентам очень хорошо относится», — продолжила я. «И вообще, если бы не Уильям Дорсет, ни ты, ни я не смогли бы учиться здесь. Так что тебе стоит быть благодарной ему, а не делать всякие грязные намеки». Меган скривилась. «Как скажешь», — бросила она и вышла из комнаты. А я посмотрела на записку в своих руках и улыбнулась. Облачившись в новенькую униформу, я покрутилась перед зеркалом. Одежда идеально села по фигуре, да еще и была такой удобной, просто загляденье. Сияя от счастья, я поспешила в зал для тренировок. Там уже собрались боевики. Разбившись на группки, парни что-то обсуждали. Периодически разговоры прерывались взрывами хохота. Когда я вошла, они умолкли и удивленно на меня уставились. «Ого, а наша красотка сегодня принарядилась!» — присвистнул один из парней. Я пожала плечами и приняла невозмутимый вид. Словно ничего особенного не произошло, хотя внутри я ликовала. Приятно было ловить на себе заинтересованные, а не насмешливые взгляды парней. Гордо подняв голову, я прошествовала по залу и подошла к Патрику. «Отлично выглядишь!» — искренне восхитился он. «Откуда наряд?» Я колебалась, но потом все же решила рассказать правду. Ведь Патрик был моим единственным другом в академии. Ректор подарил. Коротко ответила я. На лице Патрика мелькнуло удивление. А затем появилась хитрая ухмылочка, означавшая «Но я же говорил». В ответ я нахмурилась и зло зыркнула на него. К счастью, Патрик не стал дальше развивать эту тему. «Ну что, готова к тренировке?» – спросил он. Я кивнула. «Только не тушуйся», – посоветовал Патрик и добавил. «Как-никак, ты здесь защищаешь честь всех пекарей королевства». Я шутливо пихнула его локтем, и в этот момент в зал вошел Уильям Дорсет. Разговоры тут же стихли, и мы выстроились в шеренгу перед столом ректора. «Все на месте?» – спросил он, окинув нас взглядом. «Отлично. Тогда разбирайте оружие. Начнем тренировку». Мне не терпелось показаться Уильяму Дорсету в подаренной им униформе. Поэтому, забирая свой меч, я нарочно прошла мимо стола ректора. Уильям Дорсет скользнул по мне взглядом, и на его лице мелькнула улыбка, заставившая мои щеки вспыхнуть румянцем. Но уже в следующий миг ректор снова был серьезен. «Надеюсь, все помнят базовые упражнения, которые мы повторяли на прошлом занятии», — уточнил он. «Давайте еще разок пройдемся по ним». Я была рада, что тренировка началась именно с того, чему я так долго училась у Патрика. Поэтому, когда ректор разрешил нам начать, я поудобнее перехватила меч и стала одно за другим повторять упражнения. Хотя по скорости и точности мои движения уступали навыкам остальных, я уверенно делала выпады и отражала воображаемые атаки противника. Меч больше не казался мне тяжелым. В какой-то момент он стал ощущаться как продолжение руки. Когда с повторением было покончено, я смахнула прядь волос, упавшую на лоб, и посмотрела на Уильяма Дорсета. Наши взгляды встретились. Похоже, он все это время наблюдал за мной. На его лице отражалось удивление, но при этом он выглядел довольным, и я осмелилась улыбнуться. Уильям Дорсет усмехнулся, а затем жестом велел мне не отвлекаться. «Хорошо, я вижу, вы все запомнили», — громко сказал он, обводя нас взглядом. «А теперь давайте разучим несколько новых упражнений». Уильям Дорсет сделал мимолетное движение кистью, и в его руке появился меч. От этого зрелища у меня перехватило дыхание. Умение быстро материализовать предметы считалось одним из самых сложных. Уильям Дорсет действительно был могущественным магом. Не зря его назначили ректором академии. Вот бы и мне однажды научиться такому. В следующий час я старательно пыталась повторить упражнения, которые показывал нам Уильям Дорсет. Это давалось с большим трудом. Даже парни вроде Патрика под конец выглядели измотанными и запыхавшимися, а ректору все было нипочем. Он словно не устал вовсе, целый час размахивая мечом, да еще и помогая то одному, то другому студенту. «Вы все сегодня отлично поработали», — сказал он в конце занятия. «Молодцы! А теперь отдыхайте!» Парни дружно поблагодарили его, а затем поплелись к выходу. Я подождала, пока все уйдут, и подошла к Уильяму Дорсету. Ректор складывал в стопку какие-то бумаги, но, услышав мои шаги, обернулся. Мне столько всего хотелось сказать Уильяму Дорсету, что в голове царил полный хаос, и пару мгновений мы молча стояли и смотрели друг на друга. Наконец, я собралась с мыслями. «Спасибо вам за форму», — произнесла я. «Не за что», — коротко ответил Уильям Дорсет. Я заметила, что он колебался, словно хотел сказать что-то еще. Наконец, ректор решился. «Тебе очень идет». Этот вроде бы простой комплимент заставил мои губы расплыться в счастливой улыбке. «Спасибо!» — Снова поблагодарила я. «Вы очень точно угадали и с цветом, и с размером». Уильям Дорсет пожал плечами. «Я ведь не слепой», — ответил он. «Вот как». Выходит, ректор признавал, что я вызвала у него интерес. У меня тут же возникло непреодолимое желание немного подразнить Уильяма Дорсета. Самым невинным видом я спросила. «Хотите сказать, что успели как следует разглядеть все прелести моей фигуры? Может, вы даже любовались мной, пока мы ехали в академию?» Ректор замер. На его лице отразилась целая гамма чувств. Удивление, замешательство, возмущение. Увидев это, я не смогла сдержать смешок. Уильям Дорсет строго на меня посмотрел. «Конечно, я тебя разглядел. Ты же мой студент», — сказал он, сделав акцент на последнем слове. «Как ректор и декан я должен знать все о своих студентах». «Опять он за старое. Решил притвориться, что не считает меня девушкой? Вот только судя по тому, как хорошо форма села по фигуре, Уильям Дорсет запомнил каждый мой изгиб». «Неужели?» Я картинно изобразила удивление. «Может быть, тогда вы скажете, какого цвета глаза у Патрика? Он ведь тоже ваш студент». Секунду Уильям Дорсет молчал. «Попался! Я внутренне ликовала и уже даже придумала, какую гадость ему скажу», как вдруг ректор произнес. «Зеленые. А еще у него есть небольшой шрам на левой щеке». Я застыла с открытым ртом. «Как? Неужели ректор и правда замечает все и обо всех?» Видимо, на моем лице отразилось разочарование, потому что Уильям Дорсет засмеялся. «Ты бы себя видела!» — весело воскликнул он и добавил. «На самом деле, открою тебе маленький секрет. В личные дела студентов заносят описание их внешности и особые приметы». «Ясно. Значит, ректор просто прочитал про шрам и цвет глаз Патрика». «Да, у меня очень хорошая память», — сказал Уильям Дорсет, отвечая на вопрос, который я еще не успела задать. Узнав правду, я немного приуныла. Я-то думала, что заинтересовала ректора как девушка, а он, оказывается, просто изучил наши личные дела перед занятием. «Кстати, ты молодец», — похвалил Уильям Дорсет. «Не знаю, что именно произошло, но твои навыки заметно улучшились. Продолжай в том же духе, и скоро нагонишь остальных». «Спасибо, постараюсь», — пробубнила я. «Приятно, конечно, что ректор меня похвалил, но я все еще была расстроена. Неужели я для него на самом деле только студент? Бесполое существо». Уильям Дорсет взял бумаги со стола и уже собрался уходить, но в последний момент остановился и, наклонившись ко мне, прошептал. «Параметры фигуры в личное дело не записывают». Я вскинула голову. Уильям Дорсет подмигнул мне и направился к выходу из зала, а на моем лице появилась глупая улыбка.